Дайте нам легкомысленного Гилберта, и мы спасем журналистику. Он оставил много разного. Романы, пьесы, стихи, детективные рассказы, книги путевых заметок, литературно-критические, социологические, богословские сочинения. Но памятник ему стоит по ведомству газетно-журнальной эссеистики, где Гилберт Кит Честертон совершил открытие. События и явления важны не сами по себе, важны те события и явления, о которых написано. Разумеется, первостепенен тут масштаб журналистской личности, кем написано. Он показал это тем более убедительно и наглядно, что обо всем для себя главным умел говорить походя, вскользь. Честертон сделал даже больше, чем сформировал журналистский стиль. Он направил стиль мышления, дискредитировав пафос и претензию журналистики на решение вечных вопросов. Мало что внушало ему больше омерзения, чем пророческая напыщенность, которую напускает на себя газетчик. И мало, что звучит более актуально для сегодняшней отечественной прессы, чем его слова: «Первым шагом к честной журналистике является признание того, что она не более чем журналистика. Газета должна быть попросту исчерпывающим отчетом умного человека о своих ежедневных впечатлениях». И, наконец, призыв: «Дайте нам легкомысленную журналистику, и мы спасем Англию». Отказ от мессианских притязаний – непростое дело для пишущего, даже если он пишет о филателии или хоккее. Моралист и просветитель Честертон тоже никогда не отказывался от морализаторства и просветительства, желая исправить мир. Другой и важнейший вопрос – как он это делал? Покасательный, между прочим, проговариваясь. Из досужей байки о цветных металлах вырастает проповедь: белое – самый настоящий цвет. Добродетель – не отсутствие порока и не бегство от нравственных опасностей. Она живая и неповторима, как боль или сильный запах. Честертон взбирается нам вон незаметно. Вот только что он каламбурил и приплясывал, а вот уже там, откуда вещает, но так, словно пробалтывается за рюмкой. Почти все лучшее на свете можно купить за полпенса, кроме солнца, конечно, луны, земли, звезд, гроз и друзей. Их мы получаем даром. Слушателя, читателя завораживает небрежность, ее расчисленная обманчивость. Пустяковый трюп, которому не внимаешь по его несерьезности, сам влетает в уши, оставляя в сознании мысль о величии пустяков. Как-то я хотел написать стихи о том, что ношу в кармане, но все было некогда, да и прошло время эпоса. Честертон не боялся писать о ерунде, свято веря в то, что любая малость не зря занимает в мире отведенное ей место. Он все помещал в контекст, и любой зонтик, депутат или герань отсчитываются у него от Гринвича и от Рождества Христова. В этом остром и безошибочном чувстве космических пропорций залог равновесия нормы, источник знаменитого жизнелюбия Честертона, по сей день вызывающего восторг или раздражение. Настолько стоек был он в своем оптимизме и здравомыслии, что прозорливый слепец Борхес принялся искать оборотную сторону ясного лика Честертона и, будучи Борхесом, конечно, обнаружил и написал о черной фантастике честертоновских мечтаний. Он нашел то, что очень хотел найти. Исходным пунктом борхесовских поисков было неверие в возможность такого сочетания – жизнелюбие вкупе с талантом и умом. Но в его характеристике Честертона грешил мнением, что самый факт существования настолько чудесен, что никакие злоключения не могут избавить нас от несколько комической благодарности, одно словцо «грешил» говорит больше о самом Борхесе, чем все остальное о Честертоне. Поразительно, но великий парадоксалист Борхес оказался тут традиционен, чтобы не сказать банален, следуя стандартному представлению о том, что жизнерадостный человек либо дурак, либо только что проворовался. А Честертон и это предвидел. Радость — куда более неуловимая материя, чем страдание. В радости смысл нашего существования мелочный и великий одновременно. Мы вдыхаем ее аромат с каждым вздохом, ощущаем ее аромат в каждой выпитой чашке чаю. Литература радости — бесконечно более сложное, редкое и незаурядное явление, чем черно-белая литература страданий. Конечно, Честертон тоже находил то, что искал, накрывая своей огромной тенью все встреченное по дороге. Но поскольку его путь был не торен, то и находки неожиданны. И если Борхес высматривал в оптимисте сатанинский мрак, то Честертон обнаружил энергию и задор в пессимисте Байроне, попутно выведя универсальную формулу: «Поэт может лгать словами и фразами, но не может лгать ритмом». Он смущал умы незамутненностью ума, уязвлял шутливостью и легкостью, раздражал разбросом интересов. Поражал скорописью и чистотой. В Illustrated London News Честертон публиковал свою еженедельную колонку с 1905 по 1930 год. Тогда жанр назывался фельетоном, о котором мы долго думали, что это про Дом управы. За четверть века Честертон пропустил всего две недели. Вероятно, излишне глубоко задумался. Два раза из 1300. Оттого и нарушил беспримерную чистоту журналистского рекорда. Впрочем, рекорд — это уже претензия, отклонение от нормы, дурной тон. Так что Честертон, возможно, пропустил эти два номера нарочно. 1994 год. Прощание с Ванегутом. Мы-то, честно говоря, думали, что Ванегут наш, и что мы одни его по-настоящему понимали, и что нигде он так не популярен и любим, как в России. К счастью, нет. Курт Ванегут, несомненно, входит в число знаменитейших американских писателей XX века. Это справедливо, как справедливо и то, что уже десятилетия два, если не три, ясно, он принадлежит больше истории литературы, чем самой литературе. Иными словами, Ванегута уже мало читают, и дальше читать будут только специалисты. Во всем этом стоит разобраться хотя бы потому, что тем самым разбираешься в своем времени, то есть в себе. С первого появления Ванегут демонстративно высказался против машинной цивилизации, против наукомании, против возможности выстроить жизнь и мир по формуле. А время было такое. Президент Линдон Джонсон сказал, «Если мы способны послать человека в космос, значит, можем обеспечить старушку пенсией». Сентенция вовсе не всеобъемлющая. В Штатах с пенсиями и так было все в порядке, и космос к этому не имеет отношения. В России, по крайней мере, точно. Так или иначе, ванегутовский бунт против формулы очень лег на душу советской интеллигенции 60-х, у которой все было назойливо-научным, начиная с коммунизма. Еще важнее то, что Ванегут прославлял торжество неформальных отношений. Ничего нового тут, понятно, нет, но надо же было найти красивые слова и образы. Он нашел. И в жаргон образованной прослойки вошел «карос» из романа «Колыбель для кошки», сообщество единомышленников, которые могут быть даже незнакомы друг с другом. «Карос двоих», «дюпрос» — двое любящих, семейная связка, которую единственную не сумел разомкнуть режим. Надо осознать, чтобы зарубежный писатель ввел термины в разговорный обиход чужой страны, такое бывает нечасто. Как же велика была потребность в мыслях, чувствах и их названии. Правильно, хорошие слова были заняты. Дружба — народов, любовь — к родине, ум, честь, совесть, понятно кто. Поневоле перейдешь на иностранный. И еще, у Ванегута все получалось ненатужно и легко, смешно и весело, гротескно и иронично. А это было одним из важнейших открытий той оттепели. О серьезном не обязательно в черном костюме два часа до хрипоты. Но стилистически гротеск и ирония тупиковы. Они, если не вырываются на просторы подлинного юмора, не чувства юмора, а юмора как философии жизни, замыкаются на себе, превращаются в утомительный прием. Борьба с формулой, не подкрепленная вот этим самым выходом на другие уровни, оборачивается антицивилизационным пафосом, социальным радикализмом. Все это произошло с Куртом Ванегутом. Но замечательно, что он был не только писатель, но хороший и благородный человек. Он выступал за освобождение академика Сахарова. Тогда, в Нью-Йорке, в 78-м, я имел честь с ним познакомиться и был совершенно очарован его легкой и едкой шутливостью. Он приветствовал появление на американской литературной сцене Сергея Довлатова так, как мало кто бы смог. Не просто похвалив, а подчеркнув, что вот журнал «Нью-Йоркер» Довлатова печатает подряд, а у него не взял ни одного рассказа. Он был человек красивый. В общем, спасибо Ванегуту за все. 2007 год. Мост Симоны де Бовуар. В июле 2006 года в Париже открыли новый мост через Сену. 37-й по счету и первый, названный в честь женщины, Симоны де Бовуар. Французы не стали ждать полтора года, чтобы приурочить событие к столетию со дня рождения писательницы, которая появилась на свет в Париже 9 января 1908 года. Все, что касается выдающейся личности, символично. Пешеходный мост ведет от набережной Берси к новому зданию Национальной библиотеки, носящей к тому же имя Миттерана, который читал, вероятно, книги главного женского автора XX века, но в личной жизни вел себя так, словно не читал и даже не слыхал о них. Дружеское прозвище Симоны до старости было «Бобер». Так ее, по созвучию французского «бувуар» и английского «бивер», назвал в молодости приятель. «Вы бобер», — сказал он. «Бобры ходят стайками, и в них живет творческий дух. Главное занятие бобров, как мы знаем из зоологии, — строительство запрут и мостов, чем и занималась всю жизнь Симона де Бувуар. Самая интересная центральная часть моста через Сену — двухъярусная, двойная, в виде смыкающихся дуг. Так что расхожее название моста — линза или чечевица, по-французски одинаково — ля-лентиль. Один из главных трудов Симона де Бувуар называется «Этика двойственности». Архитектор Дитмар Фейхтингер пояснил, что хотел придать обводу моста женственной формы. Он-то читал? Порадовалась бы такой трактовке экзистенциалистская феминистка, или лучше сказать, феминистическая экзистенциалистка. Впрочем, это уже не ее дело, а наше, тех, кто распоряжается наследием Симона де Бувуар, потому что живет в мире, созданном Симоной де Бувуар, даже если не читал ни одной ее строки, даже если никогда не слыхал ее имени. Обратный отсчет влияния — дело знакомое. В политике, общественной жизни, культуре. Ведь то сознание не восстановить. Нам дано пользоваться лишь своим, собственным. А оно — сегодняшнее. И вот уже не вполне понятно, воспринимался ли диктатором Октавиан Август, сюрреалистом Арчимбольда, постмодернистом Козьма Прутков, феминисткой княгиня Дашкова. Что вообще думали современники о почти сплошь женском монархическом правлении России XVIII века? Или в Англии о 45 годах Елизаветы I на престоле, о 64 Виктории. Да вроде каждый раз судили по обстоятельствам времени и места, а так, чтобы под половым углом, похоже, нет. Но нам-то уже никуда не деться. Открываешь «Войну и мир», сцену смерти родами маленькой княгини, жены Андрея Болконского. «Ах, что вы со мной сделали?» — говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо. Трижды на протяжении полустраницы этот немой выкрик. И нам, в отличие от тогдашних толстовских читателей, придает трогательности и трагизму ощущение подтекста «Вы со мной сделали это мужчины с женщиной». Подтекста, которого нет в оригинале, да и не могло быть. У Софьи Андреевны было 16 беременностей за 24 года. Ни предохранения, ни тем более абортов Лев Николаевич не признавал. Так что у него «Вы» — мир вообще. В современных постановках оперы Доницетти «Лючии де Ламермур» партию Алисы, компаньонки главной героини, часто выбрасывают за ненадобностью, чтобы подчеркнуть, что Лючия гибнет в страшном мужском мире, одна среди монструозов-шовинистов. В 20 веке очень популярна аристофановская Лисистрата. Ее и ставят на сцене, и экранизируют в разных странах. Вот и в России в 89-м сняли с Еленой Кореневой, Ольгой Кабо, Константином Райкиным. Блестящий сюжет о женщинах, которые отказывают мужчинам в интимной близости, пока те не прекратят воевать. Предельно актуально. И феминизм, и пацифизм вместе. Но древние-то греки со смеху падали уже от изначальной идеи. Кто же этим бабам позволит по какому бы то ни было поводу что-либо провозглашать? Или другая пьеса Аристофана «Женщины в народном собрании». Одного названия достаточно. Это ж как лилипуты в баскетболе. Это наше сегодняшнее восприятие соотношения полов Симона де Бувуар. Началось, разумеется, не с нее. Первый феминистический документ появился в разгар Великой Французской революции. Декларация прав женщины и гражданки Олимпии де Гуш 1791 года. Через два года авторшу казнили на гильотине. Не за трактат, а по доносу, но осудили мужчины. И казнили мужчины придуманным мужчиной способом. Симона де Бувуар стала главным авторитетом благодаря таланту и тому, что оказалась в нужном месте в нужное время. В стайке экзистенциалистов, подруга Сартра, официально женаты они не были и жили очень сложно, в послевоенной Европе, испытавшей на прочность все идеологии и разочаровавшейся в них. В 1949 году она выпустила двухтомник «Второй пол». Эту книгу, без преувеличений, можно считать самым влиятельным сочинением новейшего времени. Она изменила представление о роли женщины в обществе и, значит, отношение мужчины к женщине, а что есть в жизни важнее. Второй том открывается фразой, не часто бывает такая афористичность в зачине, «Женщины не рождаются, женщины становятся». Собственно, из этого тезиса и возникло понятие «гендер», пол не в физиологическом смысле, а в социальном. Бог с ним, с гендером. Его исследование — участь ученых и общественных деятелей. Но всех без исключения касается практический вопрос по следам бавуаровской книги. Может ли женщина состояться вне любви и брака? Оглянемся вокруг. Ответ ясен. Вот стала ли женщина от такого сознания счастливее, На этот вопрос ответа нет и быть не может. Почти 60 лет прошло со времени выхода «Второго пола», срок достаточный для распространения идей без следа источника, без ссылки на него. Мы же не вспоминаем о законе всемирного тяготения, падая назничь в гололед. Нам уже надо сделать усилия, чтобы оценить интеллектуальную отвагу Симоны де Бувар, с которой она доказывала полное равенство мужчины и женщины. Тут важно, что сильнейшим аргументом была сама Симона. «Мне хотелось верить, что я соединила в себе женское сердце и мужской ум», записала она в дневнике лет 18. Так оно и вышло. Она навела этот мост. Симона честно выбирала только серьезных противников. Выросшая в истово-набожной семье, взбунтовалась в юности и до конца жизни оставалась атеисткой, размышляя о религии на фоне катастроф того мира, в котором не видела ни Бога, ни смысла. Она споткнулась о марксизм, но преодолела его, поскольку интересовалась не безликими массами, а отдельными личностями. Споткнулась о Фрейда с его тезисом «Анатомия — это судьба» и тоже преодолела, выдвинув формулу на формулу. Женщины не рождаются, женщины становятся. Она разделяла убеждения Сартра в том, что существование предшествует сущности. По-иному, человек — это сумма поступков. Но вся жизнь Симоны де Бувар, тысячи написанных ею страниц, заполненных отвлеченными рассуждениями, сложными двойственными утверждениями, все говорит о том, что, к счастью, дело обстоит не так. Конечно, мы — сумма поступков, но и мыслей, чувств, намерений, желаний, сомнений, заблуждений, мечтаний тоже. К счастью, тоже. Человек больше, чем его биография. 2008 год.